Глава 36. Я растерянно захлопала ресницами. Ну и хам. Это уже все границы перешло. Только что я могу в ответ? Начну возмущаться, поеду в полицию. Ох, ну как же меня так угораздило вляпаться в эту дурацкую историю? Я уже проклинаю тот день, когда решила прийти в этот клуб на собеседование. Этот день стал роковым для меня. Но когда шла сюда, конечно, никак не могла подозревать о том, что меня поджидает. «Ну, ты так и будешь стоять, как истукан?» — поинтересовался Глеб, глядя на меня сверху вниз. «Ты можешь уйти, если не хочешь делать. Никто тебя заставлять не собирается. Иди и реши свои проблемы сама». «Ты прекрасно знаешь, что теперь мне не решить эти проблемы без тебя», — ответила я ему. «Ты же сам меня в эту ловушку и загнал». Глеб усмехнулся и продолжил смотреть на меня. «Так и?» — изогнул он одну бровь. «Мы долго еще будем мое время тратить так бездарно?» «Скажи честно, ты хочешь меня унизить, да?» — спросила я прямо. Чего конкретно я добивалась своими вопросами в тот момент, я не знала. Наверное, ничего. Просто тянуло время, оттягивая неизбежное. Мне все больше стало казаться, что меня обложили со всех сторон, и бежать некуда. В какую сторону я бы ни подалась, везде будет западня и искусно расставленные им капканы. «За что?» «За то, что отказала тебе», — пояснила я. «Нет», — мягко улыбнулся он. «Это, конечно, задевает, но скорее именно заводит». «Тогда зачем?» «Хочу почувствовать твои губы еще раз». Откровенно ответил он, и я вдруг смутилась. Это прозвучало так искренне, что я никак не ожидала услышать именно такие слова. «Мне было вкусно. Тогда в машине. Помнишь? Ты не сразу все прекратила. Ты мне отвечала». Я осторожно подняла глаза на Глеба, и мы встретились взглядами. «Да-да, Марина». Подошел он еще ближе и взял мое лицо в свои ладони. «Ты тоже хочешь этого. И не отрицай. Я прекрасно умею видеть реакцию женщины на себя. Не так уж тебе и неприятно будет отдавать этот долг. И вообще, уверен, ты узнаешь много нового о своем теле, красавица». Я не знала, что возразить. Глеб прав. Как мужчина он мне очень даже привлекателен. Он мне даже снился. Я часто вспоминала о нем с первой встречи там, возле клуба. Он меня впечатлил. Это так. И мне были приятны его внезапные поцелуи там, в машине. Но он слишком напорист. Он не дает мне времени подумать, решить, позволить ему. Он просто берет любыми путями, потому что он вот такой. Глеб не собирается за мной ухаживать и ждать, когда я буду готова к близости. Он требует все здесь и сейчас. И этим отталкивает меня. Не понимаю, почему именно я попала в поле его зрения? Неужели нельзя было выбрать кого-то попроще для своих самцовых игр? И в то же время он был неправ. Я не хотела поддаваться такому мужчине в таких обстоятельствах. Но он настырно вел меня окольными путями туда, куда нужно было именно ему. И тем самым злил меня и обижал. А самое главное, что потом будет со мной? Об этом мы не говорили, но я вполне могла догадаться и сама. Эти, с позволения сказать, отношения закончатся ничем. Моим разбитым сердцем. Он возьмет все, что захочет, а потом просто уйдет. Для него это все забава, игра, развлечение. А я должна буду как-то собрать себя по кускам заново, склеить, словно я, разбитая ваза, и жить дальше. Только ему этого всего не понять. Он никогда на моем месте не был. И не будет. Он вздохнул и выпустил мое лицо из своих ладоней. Вместо этого подхватил подбородок и поднял его, чтобы снова встретиться со мной глазами. «Ты даже не остришь в ответ?» Поднял он брови. «Тогда вернемся к началу разговора. Ты хочешь, чтобы я пошел тебе на уступки? Предлагаю в последний раз, Марина». «Сделка состоится?» «Да», — ответила я, чувствуя, как переступаю какую-то тонкую, незримую линию. Пересечение ее означало, что ничего, как раньше, уже никогда не будет. Все изменится. По крайней мере, для меня. «Тогда скрепим наш союз поцелуем», — предложил он с усмешкой и подставил мне свои губы. Его взгляд заволокло дымкой. Я видела сквозь ресницы нескрываемую страсть в них, звенящее предвкушение. Глеба колошматило от эмоций, от моей близости. Неужели я так сильно влияю на него? Он и поступки из-за меня делает какие-то странные, словно одержимый бесами бес. Эта его одержимость меня пугает, но... В то же самое время от его горячего желания и того, как он добивается меня, начинала кипеть и моя кровь. Может, со мной не так что-то? Как мне может нравиться его дурацкая игра? Но где-то глубоко, на уровне инстинктов или подсознания, я отвечала ему. Хотела нравиться и быть желанной этим молодым мужчиной с тату дракона на мощной шее. Мне хотелось прикоснуться к ней, узнать, горячая ли у него кожа, рельефная ли татуировка и ощущается ли она пальцами. Хотелось ощутить пальцами рельеф литых мышц, которые играли сейчас под его рубашкой. Я знала, что все это как-то неправильно, порочно, но мы оба были словно на отдельной от всего общества волне. И я сделала это. Подалась вперед и коснулась его нижней губы своими. Мышцы Глеба тут же напряглись. Он издал негромкий вздох и стал ждать продолжения. Я поняла его молчаливый призыв и коснулась теперь верхней губы. Без понятия, правильно ли я делала, но мне хотелось сделать именно так. Когда я провела кончиком языка по контуру его губ, Глеб шумно выдохнул и подхватил меня под бедра. Я сама не поняла, как оказалась прижата спиной к стене. Ноги мои закинуты на его бедра, а в мои губы впились страстно грубым поцелуем. Глеб перехватил инициативу и сминал мои губы своими в поисках все новых граней наслаждения. Мне и самой словно в голову выстрелили. Я потерялась в пространстве, утонула в этих ощущениях и не знала, куда они нас заведут.